Красная армия имела поучительный опыт преодоления финской полосы обеспечения. Поэтому она так хорошо учла свои ошибки и теперь очень тщательно готовилась для преодоления германской полосы заграждений. Ах, если бы советские маршалы только знали, что начни они войну не в июле, как планировалось, а 21 июня, то не нужно будет никаких средств разграждения. Германская армия, нарушая свои уставы, делала то же самое. Снимала мины, сравнивала с землей препятствия, сосредоточивала свои войска прямо на границе, не имея никакой защитной полосы. В начале июня германские войска начали снимать колючую проволоку прямо на границе. Маршал Советского Союза Москаленко считает, что это неопровержимое свидетельство того, что они скоро начнут агрессию. На юго-западном направлении, страница 24. Но и Красная Армия делала то же самое, правда, с небольшим опозданием. Из Москвы на западную границу собрался весь цвет военно-инженерной мысли, включая генерал-лейтенанта инженерных войск профессора Карбышева. Уезжая из Москвы в начале июня, он заявил своим друзьям, что война уже началась, и договорился встретиться с ними после победы. И не в Москве, а на месте победы. Прибыв на западную границу, он развернул кипучую деятельность. Присутствовал на учениях по форсированию водных преград, что в оборонительных боях не требуется, и по преодолению новейшими танками Т-34 противотанковых препятствий, что тоже в оборонительной войне не нужно. 21 июня он выехал в 10-ю армию. Но перед этим Карбышев с командующим 3-й армией Кузнецовым и комендантом Гродненского УРА полковником Ивановым побывали на погранзаставе. Вдоль границы у дороги Августово-Сейна еще утром стояли наши проволочные заграждения. А когда они проезжали вторично, заграждения оказались снятыми. Решин, генерал Карбышев, страница 204. Можем ли мы представить себе картину? Чекисты снимают колючую проволоку на границах. Историки-коммунисты объявили всех советских маршалов и генералов идиотами и тем самым объяснили причины разгрома. Остается только неясным, почему же Гитлер не уничтожил всех этих идиотов. Но давайте согласимся. Да, все военные идиоты. Но как объяснить действия доблестных чекистов? Тех самых чекистов, которые только что завершили великую чистку. Тех самых чекистов, которые держат границу на замке. Тех самых чекистов, которые оплели страну колючей проволокой. Зачем же они снимают свою чекистскую проволоку на самой границе? Они намерены впустить германских шпионов или выпустить своих беглецов? А ведь прямо на границе колоссальное скопление советских солдат и офицеров, которые так склонны слинять куда угодно. Да и зэков в пограничной полосе множество. Интересно, что командующий 3-й армией, которому предстоит тут воевать, комендант укрепленного района, который теоретически назначен для обороны, на деле для наступления, московский эксперт высшего класса, который знает, что война уже началась, никак не реагирует на такие действия. Наоборот, снятие заграждений по времени совпадает с визитом на погранзаставу. Опять же вопрос, а что им, собственно, там надо? Можем ли мы представить командира советской погранзаставы в звании старшего лейтенанта НКВД, который по своему произволу начал снимать колючую проволоку? Если он отдаст такой приказ, не сочтут ли его подчиненные приказ явно преступным? Но старший лейтенант приказ отдал, а подчиненные его резво выполнили. Видно, не обошлось тут без приказа начальника погранвойск НКВД Белоруссии генерал-лейтенанта Богданова. Может, Богданов не понимает, что война надвигается? Нет, он понимает.